Девочка под крышей. Эгония оглядывает комнату. Портрет матери по-прежнему там, обезображенный еще сильнее, чем ей помнится. Кажется, кто-то пытался проткнуть холст насквозь. Возле водяного насоса она видит знакомую миску, куда Кармин выбрасывала очистки от фруктов. Фелисите собирала кожуру для сестры. Даже трещины вдоль балок, по которым она карабкалась, остались прежними. Там, наверху, только там Эгония чувствовала себя в безопасности. В тени под крышей паутина и эхо голосов, доносящихся снизу. Возможно, тетрадь до сих пор там, где была спрятана. Неуклюже шевелясь под звук, похожий на грохот посуды, она поднимается по ступенькам лестницы, ведущей в мезонин. Эгония редко спала там, на кровати. Это было привилегией старшей. Но она знает, где Кармин прятала свои записки. Вот здесь, под отошедшей доской, прикрытой соломенным матрасом. Вот она. Не такая большая, как ей помнится. Более потрепанная. На обложке чья-то рука тысячу раз вывела одно и то же слово «Кармин». Буква «М», прорисованная жирнее остальных, увенчана короной. Мать иногда доставала эту тетрадь, пока Фелисите была в школе, и что-то писала, пока Эгония наблюдала со своего насеста. Потом Кармин прятала тетрадь, Фелисите возвращалась после уроков, мать сажала ее на колени и читала с ней большие красивые книги, ведя пальцем по строке. Сверху младшая дочь плохо видела очертания букв, плохо слышала слоги, которые они проговаривали. Но она привыкла довольствоваться объедками. Когда обе уходили из дома, Эгония спускалась по балкам и пыталась расшифровать открытую страницу книги. Не для того, чтобы понять, нет, просто в подражании сестре. Она придумывала себе учительницу, которая била бы ее по рукам, если бы она отвлекалась. Строгую наставницу, которая учила бы ее читать, заставляла бы переписывать предложения в наказание, разрешала бы выходить во время перемены не больше, чем на 5 минут, позволяла бы протирать доску мокрой губкой, садиться ближе к печке, если она заболела, дышать без намордника и плакать, но тихо, если ободрала коленки. Ужас, одиночество. Стропила пропитались этими запахами, которые принадлежали ей. Эгонии хочется схватить маленькую девочку, прячущуюся в темноте, прижать к груди и шептать ей все равно что, лишь бы от нее перестала исходить эта гнилая вонь. Наверное, матери нравилось чуять ее страх. Запах страха бодрит, придает сил, он почти приятен для тех, кто его вызвал. Эгония знает это по тем месяцам, когда была ведьмой, которую боялась вся деревня. Она не пыталась читать уже более 30 лет. Ее взгляд блуждает по строчкам, и то немногое, что она улавливает, приводит ее в недоумение. Это не жизнь ее матери. Это писал кто-то другой, возможно, мать Кармин. Или, что еще хуже, это глупая сказка. Это не может быть правдой. Этих мест и людей не существует, названия и имена выдуманы. Эгония понимает не все, потому что чернила выцвели, потому что она не знает некоторых слов, потому что история, рассказанная отрывками, не имеет смысла, потому что куски текста на тетрадных листах нацарапаны кое-как, перечеркнуты, перепутаны и написаны разными почерками. И прежде всего потому, что когда она оказалась здесь, в этом месте, и увидела эти буквы, которым ее никогда не учили, и которые она должна вырывать из страниц одну за другой с помощью изношенных инструментов, изготовленных ею самой, ее разум и глаза затуманиваются. Однако она понимает, что целые страницы повествуют о ней, о втором близнеце, который никому не нужен, которого не должно было быть, которого нужно забыть и задвинуть в тень. Пальцы начинает покалывать, но она не выпускает тетрадь. Когда по горлу проходит теплая волна, она не выпускает тетрадь. Даже когда жжение электрическими колебаниями пробегает по коже рук и ладоней и взрывается между кистями, она не выпускает тетрадь. Мгновением позже, когда в комнату, запыхавшись, входит Фелисите, от записок о жизни Кармин остается лишь небольшая кучка пыли на полу овчарни.